Глава 24. Профессора я освободил не просто так. Мне нужен был собственный человек в московском блаткомитете. Лакуба прислал весточку, мол, насчет шадринских надо встретиться, побазарить. Да и апельсины имеют зуб за тему с авизо. Тут уже на базаре можно и не съехать, к бабке не ходи, стрелку забьют. А эти бандитские разборки уже прилично утомили. Старикам делать нечего, вот пусть сидят и гоняют по кругу свои жовки, упражняясь в словесной эквилибристике. А у меня дела. Мне на эту хрень некогда отвлекаться, дел еще полно, несмотря на то, что 31 декабря на дворе. У меня дома даже елки нет. «Настя», — нажал я на селектор. «Слушай, пошли кого-нибудь ко мне, а? Надо елку поставить и игрушки купить, займись этим». «Хорошо», — ответила единственная оставшаяся у меня секретарша, которая услышала обрывки слухов про свою напарницу и до сих пор пребывала в состоянии полуобморока. «Вот пусть исчезнет ненадолго, а то смотреть на ее перепуганную физиономию не могу уже. Прям хоть кастинг новый проводи». «Сергей Дмитриевич», — раздался снова голос в селекторе, — «к вам Николай, водитель ваш, и с ним посетитель». «Господи...» По-моему, она поперхнулась. «Зови». Я хотел радостно потереть руки, но когда посетитель вошел, напрочь позабыла о своем намерении. «Босс, это Руля», — сказал Колян, показывая на нечто огромное, переминавшееся рядом. Это было именно то, что нужно. Гигантского роста, широкой кости мужик мог сниматься в фильме ужасов без грима. Ранение далось ему тяжело. Он был худ, как вешалка, а кожа обтянула голый череп, который, казалось, состоял из одних углов. Милляр в роли Кощея Бессмертного просто отдыхает. Тонкий, почти безгубый рот не добавлял ему привлекательности, а тяжелый взгляд много повидавшего человека продрал до костей даже меня. «Сергей Дмитриевич», — протянул я руку, — «наслышан». А еще этот мужик, несмотря на худобу, был чудовищно силен. Это я понял по осторожному рукопожатию. Так обычно поступают люди, которые боятся сделать больно своему собеседнику. Зачетный экземпляр. «Руля», — ответил тот густым басом и замолчал. Потом огляделся, покивал сам себе. Кабинет у меня был с большим телевизором, компьютером и даже собственным принтером. Ну и мини-бар в форме открытого земного шара впечатлял, в первую очередь набором дорогого импортного алкоголя. «Готов приступить?» — спросил я, и Руля вместо ответа просто кивнул. «А по имени-отчеству тебя как?» «Михаил Сергеевич я». «Надо же, полный тезка с горби». «Колян, к особистам его веди», — сказал я. «Пусть подумают насчет легального ствола. Потом отвезешь к Лене, она его приоденет, хотя под такой рост найти одежду будет нелегко. И скажи Насте, что нужно найти квартиру. В 10 вечера обоих при параде жду в казино. У нас корпоратив в дальнем зале». «В казино?» — непонимающе посмотрел на меня Колян. «Корпоратив? Новый год же!» — хлопнул я его по плечу. «Гуляем сегодня». «Понял». Кивнул Колян, а Руля кивнул тоже, хотя, судя по лицу, он не понял ничего. Слишком быстро все вокруг него закрутилось. Непривычно для того, кто год провел на больничной койке. «Так», — задумался, — «что у нас еще по плану?» «Воров с наступающим праздником поздравить и профессора им показать. Пусть порадуются, что мы таким калибром обзавелись. То, что он как бы сам по себе, никого не обманет. Я покажу им еще один клык, и они все поймут верно. Вор в законе — это величина. Его убивать без приговора других воров нельзя, за это верная смерть, и огорчить его тоже нельзя. Он одним словом из пацана опущенного сделать может, если по понятиям прав окажется. В общем, профессор — это сила, и сила немалая, если она за тебя воюет. Будем стараться, чтобы упрямый старик проникся веяниями времени. Замшелые порядки понемногу уходят вместе с их носителями, вынесшими зон по букету болезней. Потому-то и не живут они долго, на радость нашей правоохранительной системе. Мы погрузились в машину и поехали в Советскую. Там нас тот самый Блаткомитет и ждал. Внезапные перемены в раскладе нравились не всем, и, видимо, на наследство шадринских появились охотники. В столице у них много чего прикручено было. Говорят, даже рынок в Лужниках, самый большой в стране, они держали вместе с грузинскими ворами. А вот с хрена бы этим левым резвым браткам наследство? Это они разве под пулями сидели и дрожащими губами молитвы читали? Вот и нечего. Я на шадринские темы права заявляю. А профессор мне в этом поможет. Он мастер обосновать то, что обосновать невозможно. А тут-то как раз просто все. Я по всем понятиям прав. Тут, профессор, вот какая темка, сказал я, когда мы, покачиваясь на заднем сиденье Мерседеса, ехали навстречу. Парни эти, которые убить меня хотели, беспредельщики полные, и за это поплатились. Тебя сейчас гнуть начнут, но ты стой. Мы воевали, нам и трофеи получать. Могут упереться, пожевал губами профессор. На падаль, сам знаешь, вранье всегда летит. Куда отступить могу, если что? Людей их я под себя беру, ответил ему я, а по темам можно говорить. Скажи, что список тем вынесешь на сходняк. Надо понять, что у них есть. Я знаю, банки прикрученные. Хотя наркоту можешь отдать всю, не хочу в это лезть. Почему? Испытующе посмотрел на меня профессор. Деньги большие. Мне бабок хватает, признался я. Я с людьми серьезными общаюсь сейчас. Повредит это. И дела такие скоро начнутся, что шмаль это просто мелочью покажется. Про ваучеры и приватизацию слышал? Дождавшись кивка вора, продолжил. «Ну, ты прав, наркота — тема жирная, вот ее и сдай, после тяжелых продолжительных боев. А вот чего сдавать нельзя ни при каких обстоятельствах — это банки, недвижку и крышу по крупным барыгам рынкам. Это наше, как земля за колхозом. И если выгорит все, то ты свою долю законную получать будешь, да такую, что на тропических островах жить сможешь». «В Сочи хочу», — вдруг признался профессор. «Море лет 20 не видел». «Увидишь», — пообещал я, — «и не только черное. Приехали». «Ну, с Богом». Как обычно и бывает, тогда, когда разработан подробный план победы, все пошло наперекосяк прямо с порога. Серьезные люди, которые пришли пообщаться и поделить то, что им не принадлежало, выглядели бледно и суетились, как мальчишки. И даже представление профессора прошло как-то скомканно и невнятно. «Что случилось-то?» — толкнул я в бок Вахтанга. «Компаса приняли», — шепнул тот. «А у него общак московский, никто не знает, куда он спрятался, ждут новостей». «А за что приняли?» «Да за ерунду какую-то, наркотики на кармане, может, и подкинули, но говорят, что прокурор хочет обыск провести дома у компаса». Знакомый опер звякнул. И тут профессор удивил. «Косяк с общаком получился», — негромко сказал он, и все замерли. Не того масштаба он был человек, чтобы впустую колыхать воздух, и не те здесь сидели люди, перед которыми можно это было делать. Уважаемые люди повернули головы и пытались понять, им послышалось или старый вор готов предъявить держателю общака. Это было смело. Пожалуй, это самое слабое, что можно было бы сказать об этом выступлении. «Обоснуй, профессор», — заявил Лакоба, выпустив кольцо дыма. «Ты сейчас серьезные слова сказал в адрес серьезного человека». «Человек общак держит», — ответил профессор, — «как в старые времена, в подвале где-нибудь у себя в доме. Там-то их мусора и возьмут». «А надо было как?» — удивились воры. «У вас же банки есть, уважаемые!» — укоризненно посмотрел на них профессор. «Я 3 дня как откинулся, но вот слово «офшор» уже знаю. Так что если общак пропадет, то за это и спросить можно, не подготовился человек, не подстраховался». «Раньше в золоте держали», — покивал Лакоба. «Зарыл Николашки, и обыщите весь дом». Мы с вором переглянулись. «Ай да профессор, ай да молодец! Я только что в ладоши не захлопал. Такую лопату говна на вентилятор бросил! Да компаса теперь при любом раскладе да маслов обгрызут!» К Лакобе подбежал какой-то паренек и что-то зашептал ему на ухо. «Вести из ИВС, уважаемые!» поморщившись, сказал тот. «Общак лежит в Истре, в доме Компаса, в подвале, и через час туда приедут мусора с обыском». Лакоба посмотрел на нас внимательно. «Улица Советская, дом 7». «А зачем нам адрес?» — удивился я. «Про банки кто задвигал?» Лакоба пожал плечами. «У тебя в ядре и перекантуем, общак». Все закивали и начали собираться. «Вот спасибо», — растерянно подумал я. «Не приведи бог, копейки ломаной не хватит. Крыса я славит». «Своего человека дашь». Я пристально посмотрел на Лакобу. «У него ключ от комнаты будет. Или пусть ночует там прямо на бабках». «Мы тебе верим, хлыст», — поморщился Лакоба. Слишком нарочито обозначился его интерес. «А вот хрен тебе». «Поехали», — профессор поднялся. «Время не ждет». Выстру мчали с мигалками. Колян на скользкой дороге рулил как бог, хотя ругался как черт. Странное это было зрелище. Целая кавалькада мерседесов, джипов и тачек попроще мчалась по волоколамке, пугая припозднившихся жителей окрестных деревень. Те испуганно жались к обочине, когда в зеркало заднего вида начинали требовательно моргать, и трогались только тогда, когда странный кортеж проносился мимо. Новый год уже приближался и обещал быть на редкость морозным. Уже минус 20 на минуточку, а тут за городом еще холоднее. А потому любой ледяной участок мог стать смертельным испытанием для уважаемых людей, несущихся с мигалкой, чтобы успеть забрать все, что непосильно нажито нечестным трудом. Ведь времени оставалось совсем немного. «Открывай!» Требовательно застучали люди Лакобы в высоченные ворота, замыкающие трехметровый кирпичный забор. «Открывай, дура, или вынесем ворота нахрен!» Перепуганная баба лет 35 в черном платке и бледная как мел открыла калитку, и во двор гурьбой ввалились люди самого неприятного вида. «Ни я, ни профессор предусмотрительно из Мерседеса не вышли». Лишь дождались, когда, спотыкаясь на льду, воры притащили к моей машине спортивные сумки, набитые долларами, и побросали их в багажник. «Ишь ты!» — хохотнул профессор, глядя, как растянулся на снегу Вахтанг, а из его сумки веером рассыпались пачки долларов и марок. «Веселый какой денек сегодня, хлыст!» Последние пачки уже практически бросали в багажник, как в баскетбольную корзину, когда Колян нажал на газ. Хлопнула крышка, а «Мерседес» рванул пулей в направлении, строго противоположном тому, откуда мы приехали. «Фары сзади появились, босс», — словно извиняясь, сказал Колян. «Мусора это». «Йосик», — набрал я мобильный номер нашего банкира, — «и тебя с наступающим, дуй на работу». «Да, опять, потому что я так сказал». «Помнишь, как мы с Пахомом Вениаминовичем у тебя в кабинете накидались? Дубль два». «Колян», — откинулся я на спинке кресла. «Сначала в банк, а потом нас по домам развези. В 8 в казино встречаемся». «Слушаю, босс», — ответил Колян, и профессор задумчиво посмотрел на меня. Пьяный угар, вакханалия и шабаш — так можно было коротко охарактеризовать встречу Нового года в самом роскошном казино столицы. Новая элита, дорвавшаяся до корыта, останавливаться еще не умела. Она тащила под себя все, до чего могла дотянуться. Это общее свойство всех людей, выросших в нищете. Если ты никогда не пробовал маслин, ты в первый раз набьешь себе полный рот и будешь давиться и жрать, пока они не полезут у тебя из ушей. Если раньше ты пил только пшеничную с кепкой, а тут перед тобой стоит 10-летний Хеннесси, ты неизбежно нажрешься в дрова. И если до этого ты довольствовался ласками немолодой и не слишком красивой, но верной и рачительной жены, то, попав в окружение самых роскошных женщин Москвы, ты неизбежно потеряешь голову. В общем, происходило то, что и должно было происходить. Новая элита желала потреблять ртом и жопой, и денег на это не жалела. Все столики были раскуплены вмиг, причем за немыслимые деньги. Мы еще и подарили фишек на половину депозита, зная, что упившийся бомонд спустит втрое от полученного. А пока... А пока на сцене извивалась чернокожая баба, гибкая словно змея, и совала в рот какие-то металлические предметы, похожие на шампур от мангала. Это шоу мы притащили прямо из Лас-Вегаса, и народ, непривычный к таким изыскам, орал и свистел от восторга. Уже выступила почти вся наша отечественная попса, но этим никого было не удивить. А вот писк сезона, разорвавший все радиостанции, мы все-таки сумели привести. Ace of Base — незажравшаяся еще молодая группа, песни которой неслись из каждого утюга в необъятной. «Вован!» — сидевший рядом со мной Штырь подмигнул Карасю. «Китаец с Копченым еще не приехали, и мы сидели втроем и трепались ни о чем». «А помнишь, как мы девок тогда на дискаче развели?» «Ну?» — кивнул изрядно накидавшийся директор казино. «И чё?» «А давай этих шведок тоже разведем», — азартно сказал Штырь. «Да ну нах!» — открестился тот. «Это же звезды, а не лохушки из ПТУ». «Забьемся?» — протянул руку Штырь. «На косарь бакинских». «Забьемся!» — протянул ладонь Карась. «Что хочешь, делай, вот та беленькая тебе не даст». «Тогда тащи их сюда», — усмехнулся Штырь. «Скажи, что ты директор казино и приглашаешь их за свой стол. Не выпить нельзя, обида и штрафные санкции». «Братва, мне еще встречать Новый год с Леной». Я посмотрел на часы, потом на блондиночку, которая закончила выводить «All what she wants». «А ничего так, девчонка, как ее там?» «Лин Бергрен». Ноги от ушей, узкие чувственные губы. Очень похожи на Шерон Стоун. Ах, сколько мы слюней пустили на последнюю, в основном инстинкте. Особенно там, где она без трусиков перекладывала нога на ногу в полицейском участке. Вот тут-то мне эксперимент Штыря стал реально интересен. Карась, взяв в переводчике геопромовского Пашку, поднес обеим солисткам по роскошному букету роз, после чего пригласил их к нам за столик. К нашему удивлению, музыканты выделываться не стали и с удовольствием наложили себе салатов и горячего. И чего потяжелее налили тоже, правда, парни. Девчонки пили кристалл. «Слышь», — сказал я Штырю, — «сам оплатишь, 300 баксов за пузырь, Казанова хренов». «Оплачу, оплачу», — бухтел Штырь, который приготовился как зверь к прыжку. «Смотрите, карлики». Пахом внезапно вскочил на ноги и вытянул руку в сторону сцены. Там коротышки из трио вместе залезали друг на друга, выстраивая гимнастическую башню. Шведы дружно повернулись в сторону артистов, Штырь же ловким движением руки высыпал в бокал Лин какой-то порошок, который спустя пару минут перекочевал вместе с шампанским в желудок солистки. Тут-то я и сел на измену. Иностранцы, да не какие-нибудь, а такие, что приглашение согласовывалось с посольством. «Что ты ей сыпанул?» — наклонился я к уху Штыря. «Что надо? Сейчас ее вштырит», — шепотом ответил Пахом. Тут же поднял новый тост. «За русско-шведскую дружбу!» Мы снова выпили, а я с интересом наблюдал, как расширились зрачки Лин, как она начала трогать свои волосы и громко смеяться шуткам братвы, которые старательно переводил на английский Пашка. «А хотите посмотреть игральные карты из золота?» Штырь подмигнул солистке, наклонился ко мне. «Хлыст, братишка, прикрой тут. Займись иностранцами, пока мы наверх с ней сходим». «Ты не охуел?» — возмутился я. «Я? Очень хочу». Лин чуть не подскочила на стуле. «А неизвестная дурь-то действует?» Остальные шведы удивленно посмотрели на тарелки, там было еще с горкой еды. «Очень тебя прошу», — продолжал шептать Пахом. «Это же целый штукарь. И карася макнем. Последнее время зазнался в край. Но за мной должок будет». Я тяжело вздохнул и смирился с неизбежным. «Ладно, потом расскажешь, как все прошло». Пошли наверх в вип-комнаты. Пахом встал и снова подмигнул Карасю, мол, дел-то на мази, остальные потом подойдут. Вчетвером Лин, Карась, Пашка и Штырь ушли на второй этаж. Сегодня важные игроки еще не съехались для покера, и там было пока пусто. А я занялся тем, что начал разливать водку. Языка не знаю, но тосты можно произносить и без английского. Не поймут, ну и хер с ними, это их проблема. Сразу после третьего тоста за полтавскую победу я увидел, как к столу, неуклюже лавируя в толпе, пробивается Руля. Телохранитель вел двух лбов в форме, в погонах и при оружии, в кобуре на ремне. У меня даже сердце оборвалось. «Да кто это? Не мусора вроде». «Шеф, тут вас спрашивают». «Сергей Дмитриевич Хлыстов?» Услышал я строгий мужской голос. «Фельдъегерь Степанов, вам надлежит прибыть завтра на Лубянскую площадь, дом 2, к 9 часам утра, не опаздывайте и не забудьте паспорт. Распишитесь в повестке». Меня вызывали в МБР, Министерство безопасности России. Очешуеть. В этот момент я впервые в жизни узнал, где находится сердце. А еще я узнал, что такое настоящий страх. Не так-то плохо я жил до этого, оказывается.